Большие герои маленькой Петровки. Моя девичья фамилия Петрушкова. Мой дед Петрушков Матвей Афанасьевич скончался в 1940 году от воспаления легких. Поэтому на День Победы я обычно рассказывала о своем дедушке со стороны мамы, Каравайцеве Василии Ефимовиче. А недавно я ездила на папину родину, в Мордовию, повидалась со своими троюродными сестрами и братьями, побывала на могиле у деда. Он похоронен рядом со своим братом Павлом. Тогда я не задумалась об истории братьев Петрушковых. Эта мысль ко мне пришла недавно, когда я искала информацию о дедушке со стороны мамы на сайте «Память народа». Когда я нашла информацию о дедушке Васе в документах строкой выше, я увидела бойца из деревни Петровка, Мордовская ССР, откуда родом мой папа. Я вспомнила о братьях моего дедушки Павле и Александре, и, соответственно, моих дедушках тоже. Поговорила с братом и сестрами, и вот получился такой рассказ. Из деревни Петровка ушли на фронт многие. Судя по архивным документам, только Петрушковых было несколько человек. Так как деревня небольшая, видимо, почти все были родственники. Из документов на Петрушкова Александра Афанасьевича 1912 года рождения, самого младшего брата, я узнала, что с ним еще было два Петрушковых – Андрей Андреевич и Дмитрий Иванович. Скорее всего, тоже родственники, возможно, двоюродные или троюродные братья. Также узнала, что там было много Алилековых и других фамилий этой деревни. Так, Алилеков Максим – двоюродный брат моей бабушки Пелагеи Васильевны, жены Матвея, тоже родом из Петровки, ушел на фронт в августе 1941 года из Ельниковского райвоенкомата, в октябре 1942 года попал в плен и был освобожден в 1945 году в Норвегии. Награжден орденом Отечественной войны второй степени. Деда Максима я помню, когда была маленькой. Он приезжал в гости к бабушке, тогда мы уже жили в Новокузнецке. Помню его рассказы о том, как он был в плену, о том, как немцы под ногти загоняли иголки, как он притворялся немым и выдержал все пытки. Печатая эти строки, я мысленным взором видела, как люди почти всей деревни уходили на фронт. Возможно, кто-то, как Максим Михайлович Алилеков, вернулся, а у Александра Петрушкова, младшего из братьев, сложилась трагическая судьба. Родился он 12 мая 1912 года. По дате призыва видно, что ушел он на фронт в числе первых. В 1941 году, скорее всего, летом, в августе. Это видно по другим документам бойцов, ушедших из Ельниковского военкомата Мордовской ССР. В сентябре 1941 года в битве за Десну он попал в плен. Лагерь, в который он попал, назывался «Шталаг-8Ф-318». Погиб он в лагере в декабре 1941 года. Об этом сохранились документы. Известно, что место захоронения – Кайзерштайнбрух. Осталась у Александра дочка Настя. Позднее ее отчимом стал односельчанин Александра, Шитов Сергей Трофимович, который вместе со всеми в августе 41-го ушел на фронт, служил геройски связистом и дошел до Берлина. Награжден медалью за боевые заслуги, орденом Красной Звезды, орденом Славы Третьей степени, медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. К сожалению, из всех этих героев сохранилась только одна фотография от братьев Петрушковых – Александра. Средний из братьев Петрушковых Павел, 1909 года рождения, вернулся домой в 1948 году, обгоревшим на 70%. По рассказам моего брата Виктора, он воевал еще в Финскую, а летом 1948-го прибыл домой в сопровождении двух военных, которые находились с ним до конца его дней. А прожил он совсем немного, до октября. Говорили, что при нем было именное оружие – шашка и пистолет. Ничего и никому не рассказывали. Брат Виктор, родной внук Павла и внучка Наташа обращались в архивы, но им ответили, что информация о нем засекречена и, видимо, до сих пор не рассекречена. Служил он танкистом, После его смерти военные, сопровождавшие его, уехали по домам. А супруга его именное оружие закопала от греха подальше. Да так, что и найти его потом уже не смогли. Виктор говорил, что еще, когда был мальчиком, где-то его видел, а потом уже оно пропало. В архивных документах на сайте «Память народа» я узнала только, что ушел он рядовым на фронт, выбыл из части, куда призывался, 16 февраля 1942 года в 10-й учебный танковый полк. Курсанты этого полка пополнили в этом феврале 438-й отдельный танковый батальон, который был сформирован 20 февраля в Москве. А в августе 1942 года курсанты этого полка выбыли на Сталинградский фронт. Вернулся с войны он в звании майора. Похоронен рядом со своим братом Матвеем в деревне Петровка Ельниковского района Мордовской теперь уже республики. Найти большую информацию о нем, как и его родные внуки Виктор и Наташа, я не смогла. Зато героев в нашем роду прибавилось. По иронии судьбы, мой папа тоже служил танкистом в уже мирной Германии. Мы вас знаем и помним, деды. Павел и Александр, Максим и Сергей. И это только небольшая часть больших героических судеб маленькой Петровки, Ельниковского района Мордовской АССР. Мы благодарим и помним о всех ушедших защищать свою Петровку. Благодарю Народное славянское радио за то, что помогает нам искать и находить, помнить героев своего рода. Елена Андреева.